Глава 996. Сюй Кун Цзы. Определённо, Трезубец раньше принадлежал Тусы, и древний бог был весьма доволен своим творением. Чтобы сделать его совершенным, Тусы поместил артефакт на одной планете. Волшебный предмет, попав на планету, превратился в три высоких горы. Тусы хотел, чтобы дух, обитающий в горах планеты, наделил его артефакт душой. С помощью способности царского рода Тусы надеялся обработать Трезубец, а затем вернуться за ним и забрать, однако артефакт так и не дождался своего владельца. Глядя, как Тянь Юньзы вместе с Трезубцем входят в раскрывшуюся черную дыру, Ван Линь испытал досаду, источником этого чувства были воспоминания от Усы. Лень Тяньхоу и мужчина в фиолетовом балахоне, превратившись в потоки света, почти одновременно двинулись вперед в сторону черной дыры, однако через пару секунд они вдруг замерли. Ван Линь тоже уже собирался начать движение, но внезапно резко вскинул голову вверх и посмотрел в глубину звездного пространства. Сидящий на тыкве старик, Сытунань и другие культиваторы тоже внимательными взорами всмотрелись вдаль. Вдалеке пространство искажилось под воздействием потоков, волны рябь расходились во все стороны. В следующий миг в центре этого хаоса появился старик. Сделав всего один шаг, он резко приблизился. Готовые войти в черную дыру, Лин Тяньхоу и его спутник стояли как вкопанные, а затем мужчина в фиолетовом балахоне произнес в высшей степени почтительным тоном, сгибаясь в поклоне. «Суньшань приветствует великого старейшину!» Суньшань, хотя и сам был старейшиной, однако он не входил в состав собрания старейшин Альянса Культивации, почтение в его голосе было на 100% искреннее и неподдельное, очевидно, что он очень сильно уважал этого внезапно появившегося старика. «Приветствую великого старейшину!» С точно таким же почтением произнес Лин Тяньхоу, и людей, в присутствии которых повелитель мечей говорил таким тоном очень мало. Глаза Ван Линя сощурились. Этот старик, чтобы подойти ближе, очевидно, использовал технику слияния с окружающим миром, однако аура вокруг новоприбывшего витала такая, что Ван Линь поневоле напрягся. Аура старика кардинальным образом отличалась от ауры Тянь Юньзы, если выражаться метафорически, то аура главы секты Тянь Юнь была похожа на бездонный загадочный океан, аура же этого старика больше походила на высоченные горы, тянувшиеся вверх и пронзающие облака. Бурными потоками сила струилась вокруг старика, отчего у наиболее слабых культиваторов вокруг изменились лица, многие поспешно бросились отступать назад, обливаясь кровью. Сверкнув глазами, Сытунань проговорил. «Разрушение границ тьмы!» Затем холодная усмешка заиграла на его губах. Гордый своевольный характер и привычка презирать все, что он видит, заставили Сытунаня гневно засверкать глазами. «Если хочешь спокойно и весело жить в мире культивации, то тебе нужен уровень силы, превосходящий сами небеса. Разрушение границ тьмы. Жаль, что в молодости я был слишком ленив и не достиг его раньше», — произнес старик. Облачен он был в балахон золотого цвета, а волосы на его голове были наполовину черными, наполовину седыми. Древняя сила и спокойствие застыли на его лице. Окинув взглядом Лин Тяньхоу, старик одобрительно улыбнулся и спросил. «Как долго мы не виделись с тобой?» Вздохнув, Лин Тяньхоу улыбнулся в ответ и почтительно произнес: «Честно, я уже не помню точно, но очень-очень долго!» Старик засмеялся и заговорил. «В тот год, когда ты и Тянь Юньзы получили разрешение на вход, я лично провел вас в священные земли Куньсюй. Сейчас уже прошло несколько десятков тысяч лет, и вот один из вас стал старейшиной Альянса Культивации и достиг такой высоты в культивации, что даже я его уже немного побаиваюсь». Лин Тяньхоу молчал, но по его глазам было видно, что он витает где-то в давнишних воспоминаниях. «Несколько месяцев назад я получил приглашение и долго думал, прийти или нет. Изначально я не хотел приходить сюда, ведь сейчас война с Лотянь идет крайне напряженно, а мой старший товарищ Джун Хуаньзы не может больше использовать аватары. Но затем я подумал о вашем с Тянь Юньзы деле и в конечном итоге решил прийти, чтобы наконец поставить точку в этой старой проблеме», — неторопливо проговорил старик. В его глазах сияла решимость и некая тайна. Лин Тяньхоу вздрогнул от этих слов. Подняв голову, он посмотрел на старика и произнес: «Благодарю, господин Сюй Кун Цзы! Идём! Я так много слышал про земли демонического духа, но ни разу не был там сам. А теперь пришла пора собственными глазами взглянуть на них». проговорил старик и взмахнул рукавами. Он окинул взглядом собравшихся вокруг культиваторов и заострил свой взор на женщине, облачённой в крестьянскую одежду, а в особенности на её спутницу, девушку в розовом. Старик благожелательно им кивнул и двинулся в чёрную дыру. За ним последовали Лин Тяньхоу и мужчины в фиолетовом одеянии. Ван Линь многозначительно помолчал, а затем встретился глазами с Сутунанем. Оба культиватора почти одновременно двинулись в путь. Следом за ним отправились Фу Фан Цзы, женщина в серебряном одеянии, братья Чэнь Дао, большеголовый и Луи Цзы. Луи Цзы же уменьшился до размеров обычного рослого человека. Двинувшись вперёд, он вслед за своими спутниками вошёл в чёрную дыру. Следом туда отправились старик, сидящий на тыкве, и молодой человек в чёрной одежде с холодным выражением лица. Женщина в одежде крестьянки же немного колебалась. В раздумьях она посмотрела на девушку в розовом. Та улыбнулась прелестной, словно раскрывшейся цветы улыбкой, и негромко произнесла. «Не волнуйся. У нас же есть артефакт, подаренный первой наставницей. Его вполне достаточно, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Кроме того, разве вторая наставница не сделала так, чтобы сюда прибыл Цуй Кунь Цзы?» Её собеседница, услышав все эти аргументы, кивнула. Ведя за собой своих четырёх спутниц, женщина вошла в чёрную дыру. В глазах одной из четырёх девушек, Цянь Цинь, отразились сложные чувства. С появлением Ван Линь она не сводила с него глаз. Теперь они вместе будут находиться в землях демонического духа, и девушка подумала. «Я не знаю, помнит ли он ещё меня или нет». После этого все остальные культиваторы толпой ринулись в чёрную дыру, однако людей было слишком много. После того, как какая-то часть из них вошла внутрь, дыра прекратила вращаться, а затем изменила направление своего вращения и через мгновение исчезла, не оставив следа. Некоторые культиваторы в этот момент вошли в чёрную дыру лишь наполовину. Почувствовав, что с дырой происходит что-то не то, они в ужасе закричали, и через мгновение их тела были разорваны на части. Остальные культиваторы, кто не успел войти в дыру, поспешно бросились назад. Оставив после себя запах свежей крови, чёрная дыра исчезла. Она захлопнулась, словно дверь, и никто больше не мог войти внутрь. Сокрушающиеся культиваторы принялись расходиться. Некоторые же, особо упорные, остались на том же самом месте. Прождав несколько дней, они всё же тоже потихоньку начали расходиться. В землях прилива вновь наступили покой и тишина. Тем временем в землях демонического духа поднималось багровое солнце. Раскалённые лучами ветер дул, принося с собой запах крови и мёртвой плоти. Поверхность земли была густо усеяна телами умерших, и запах гнили наполнил пространство. Демонические духи, словно падальщики, вдыхали этот аромат и впитывали в себя потоки ци смерти. Вот что происходило в одном уголке области огненного демона. Куда ни кинет взгляд, везде лежали тела убитых. На горячем ветру процесс их разложения шёл чрезвычайно быстро. Ветер колыхал одежду на трупах, то и дело обнажая уже загоревшую под нещадными лучами солнца кожу. По всей области огненного демона шли битвы. После вторжения племени очищения души разрозненная область не могла оказать серьёзного сопротивления, и её разобщённые силы одна за другой уничтожались под натиском дикарей. Тех, кто не покорялся, жестоко убивали. Вдалеке отсюда находилась древняя столица области, некогда бывшая обиталищем одного из девяти древних демонов. После остатки военных сил были сосредоточены в этой столице. Несколько веков назад в столице располагалось по-настоящему большое количество отборных, прекрасно тренированных демонических солдат. Потерпев сокрушительное поражение, два демонических маршала и восемь демонических генералов с разбитыми войсками отступили в столицу. Эти армии представляли собой сильнейшую силу, которая осталась в разоренной области. Тем временем сама столица была окружена плотным кольцом жителями племени очищения духа. В небесах парило множество жителей этого племени. Размахивая своими флагами, они застилали чёрным туманом небеса. В потоках чёрного тумана отчаянно кричали множество душ. Надрывные пронзительные крики слились в один протяжный гул. Войска племени выстроились перед главными воротами столицы области. Вот в толпе показалась статуя чёрного камня, которую несли несколько человек. На лицах носильщиков были выражения религиозного восторга. Среди сотен тысяч кандидатов выбрали именно их для почётной обязанности — нести статую патриарха. Пожалуй, это принесёт носильщикам большую славу и уважение. Высоко в небе парил грозного вида старик, облачённый в чёрный балахон. Вокруг него вихрем носились несколько десятков длинных флагов. «Демонические маршалы Мо Юнь и Сэ Цзинь, вы прекрасно видите, в какой ситуации вы находитесь. «Так отвечайте! Вы сдаетесь или нет?» Произнес старик, и потоки черного ветра подхватили его слова. Потоки черного тумана острыми копьями взвились вверх, пронзая облака. Однако на этом дело не кончилось. Сотни тысяч человек из племени очищения души, взявшие в осаду столицу, хором подхватили слова старика. «Сдаетесь или нет?» От голосов многих тысяч людей задрожали земля и небо. Было невозможно описать ужас, который вселяли эти звучащие в унисон голоса. Ни один раскат грома не сравнился бы с ними по силе. Услышав это, оставшиеся демонические солдаты пришли в трепет. Некоторые из них даже хлопнулись в обморок от этого оглушающего грохота, и кровь хлынула у них из всех отверстий. «Ауянхуа, не стоило тебя загонять на тупик!» — донёсся голос крепостной стены. Голос принадлежал закованному в броню здоровяку. Его доспехи немного напоминали скорпиона. Глаза здоровяка были испещрены кровяными прожилками и светились неистощимой ненавистью. Здоровяк силой оттолкнулся от земли и полетел вперед. Однако полетел он не к Ауянхуа, а к чёрной статуе. «Пусть я умру, но напоследок уничтожу эту вещь!» Подумал здоровяк. Двигался он невероятно быстро и в одно мгновение оказался возле статуи. Вскинув правую руку, он яростно что-то крикнул и резко ударил. Но вот что странно. Люди из племени просто замерли на месте, а в глазах заиграла насмешка. Ауянхуа холодно взглянул на здоровяка и даже не стал пытаться помешать ему. В момент, когда рука коснулась поверхности черного камня, здоровяк вдруг отчетливо услышал чей-то холодный голос. «Любой, кто пожелает навредить статуе моего господина, умрет!» Это произнес один из молодых людей, стоявший рядом со статуей. Его внешность была самой заурядной. Он был облачен в черную одежду и всем своим видом источал холод. Если бы люди, знающие Ван Линя, увидели бы этого мужчину, то пришли бы в изумление. Настолько велико было сходство. Человек из племени очищения души был похож на Ван Линя даже своим характером. Мужчина небрежно выкинул правую руку вперед, и в следующий миг из его тела бурными потоками хлынуло множество душ. Закрутившись в вихре, они окутали со всех сторон отважного здоровяка. От чудовищного напора кровь хлынула у того из носа, и доспехи пошли трещинами. Тело же начало громко хрустеть. «Второй по силе представитель племени очищения души — 13-й!» Напоследок мрачно усмехнулся здоровяк, а через секунду его тело разлетелось на части, он и до этого был серьезно ранен, и эта стычка лишила его сил окончательно. Ауянхуа растянул губы в широкой улыбке, указав правой рукой на город впереди, старейшина скомандовал. «Выпустить души!» Вслед за этим жители племени разом схватились за свои флаги и силой их затрясли, выпуская невиданное множество пленных душ. Душ было так много, что они затянули с собой небосвод, и все вокруг потонуло в черных потоках. «Направить души на крепостную стену!» — произнесла женщина, закованная в доспехи зеленого цвета. Еще немного, и столица области огненного демона станет вотчиной племени очищения души. Племя стало одной из 9 сильнейших сил в землях демонического духа. Совсем скоро черную статую патриарха можно будет установить там, где раньше обитал дух древнего демона. 13-й двинулся вперед к крепостной стене, однако внезапно его тело замерло на месте, и силой задрожало. Холодная маска на его лице в одно мгновение исчезла. Вместо безразличия его вдруг охватила целая гамма чувств и эмоций, чего не случилось с ним за последние несколько сотен лет. Задрожав, он резко вскинул голову вверх. «Патриарх вернулся!»